эту информацию, Рауль выдавал бодрым голосом и отрывистыми фразами, но за ними Полли чувствовала его искреннюю любовь к родным местам, к родному дому. Как только самолет набрал высоту, Рауль отстегнул свой ремень безопасности, поднялся, обошел кресло Полли сзади и сжал руками ее напряженные плечи. «Что ты?» «Урок первый для той, кто хочет стать хорошей женой», — пробормотал Рауль, глядя сверху вниз загадочным взглядом в ее запрокинутое изумленное лицо. «Даже если ты меня ненавидишь, при встрече ты должна изображать радость и счастье». Крепко прижатая спиной к сильному мускулистому телу, Полли затрепетала. «Ты такой непредсказуемый!» — прошептала Полли потрясенно. «Прошлой ночью ты ушел от меня в такой ярости!» «Я просто не привык к отказам в спальне», — произнес он бархатным голосом с нескрываемым сарказмом. «Когда все мои попытки стать настоящим мужем отвергаются, я просто хотела объяснить, что я чувствую. Я знаю, что ты чувствуешь, Полли», — прервал ее Рауль. «Ты хочешь меня. Я хочу тебя. У тебя на пальце мое обручальное кольцо, призванное успокоить твои принципы. Полли, секс — это всего лишь физический голод, желание. Не надо придавать ему слишком большое значение». Смуглая крепкая рука удержала ее за подбородок, не позволяя отвести глаза. Взгляд широко раскрытых голубых глаз столкнулся с мерцающим золотом напряженного взгляда Рауля. «Не жди от меня слишком многого, и не будешь разочарована. Не усложняй. Довольствуйся тем, что у нас есть», — предупредил он резко. Полли мотнула головой, высвобождая подбородок из его цепких пальцев. «А что у нас есть?» Рауль прибег к наглядной демонстрации. Он рывком выдернул Полли из кресла, развернул к себе и приник к ее губам в страстном поцелуе. И Полли погибла. Ее трепещущее хрупкое тело оказалось вжато в восхитительно мускулистое, большое, напряженное мужское тело и немедленно наполнилось чувственной истомой. Когда Рауль, наконец, оторвался от ее губ, Полли обнаружила, что Полу лежит у него на коленях с неприлично задравшейся юбкой. При этом она совершенно не помнила, как там очутилась. Длинный смуглый палец пробежался по зардевшимся щекам, скулам, припухшим губам. «У нас есть неплохой базис для дальнейшего развития отношений. Ты не согласна?» Во вкрадчивом голосе сквозило удовлетворение. «А теперь тебе следует немного отдохнуть». «Отдохнуть?» — переспросила Полли. «Ты выглядишь измученной, а полет предстоит долгий». «Луис?» — пробормотала она. «Я позабочусь о нем», — без тени колебания сказал Рауль. С пылающим лицом Полли неуклюже сползла с его колен. Ноги отказывались держать ее. Голова кружилась. Она боялась, что не дойдет до отсека, оборудованного под спальню. Рауль пристально наблюдал за ее отступлением. На его губах играла насмешливая улыбка. Полли захлопнула дверь спальни и прислонилась к ней спиной. Как же она зла на него! А еще больше — на себя! Полли свернулась калачиком на огромной кровати. Пока Рауль не напомнил ей, она даже не представляла, насколько устала. Ей действительно следует отдохнуть. Тогда будет легче противостоять Раулю. Полли проснулась, медленно приходя в себя и в недоумении оглядывая помещение. Наконец она вспомнила, что находится на борту личного самолета Рауля Зафортезе, ее мужа. Бросив взгляд на часы, она застонала. Невероятно! Она беспробудно проспала почти 6 часов, впервые после рождения Луиса. Луис. Пригладив рукой растрепанные кудри, Полли соскочила с кровати, рывком открыла дверь и выскочила в салон. Перед ее встревоженным взглядом предстала милая семейная картинка. Ирена прильнула к спине Рауля, державшего на руках Луиса, и, обняв его за шею, что-то нашептывала на ухо по-испански. Поза была слишком интимной. Так могут вести себя только любовники. Большие карие глаза стюардессы окинули неприязненным взглядом раскрасневшееся со сна лицо Полли, ее помятую одежду. Она даже не потрудилась убрать руки с плеч Рауля. «Почему ты не разбудил меня раньше?» — резко спросила его Полли. «Ты была очень уставшей, а Ирена любезно помогла мне позаботиться о Луисе». Говоря это, Рауль недовольно посмотрел на жену. Черные брови сошлись на переносице в красноречивом неодобрении. «Пойди переоденься. Мы приземлимся через час».